Том 13, глава 3. Воспоминание, которое хранилось в его памяти, всплыло перед глазами Джинву. Он вспомнил, что стал самим теневым правителем. И тогда он понял. Он понял, что в его груди билось еще одно сердце из магической энергии. Он чувствовал мощные волны этой энергии, которые беспрестанно исходили от нового сердца. Мог ли он ошибаться? На самом деле, проверить, было ли это правдой, было довольно легко. Окно статуса. Крепко держа шею статуи, он призвал окно статуса. Из всего огромного списка значений он хотел выяснить свои нынешние резервы магической энергии, которые система указывала как очки маны или МП. МП 109433. У Джинву чуть глаза не вылезли из орбит. Больше сотни тысяч? Он увидел это своими собственными глазами и все же никак не мог поверить. В последний раз, когда он проверял МП, у него точно было около 9000 очков. Ну или около того. Он проверял как раз перед тем, как прийти сюда, и не мог ошибиться. Но теперь очков маны было в 10 раз больше. Ничего себе. Впрочем, это было не единственным сюрпризом, который он обнаружил. Мой титул сменился. Будто бы сообщая ему о новых изменениях, колонка титул постоянно мигала. Сам он его, конечно, не менял. Изменения произошли после недавних событий. Новым титулом был «Охотник на демонов». Парень тут же открыл информацию, которая до этого была от него скрыта. Он быстро изучил открывшееся описание. Титул «Охотник на демонов». Вы подошли по необходимым требованиям. Вы восстановили воспоминания о свержении короля демонов Барона, правителя Белого Пламени. И колоссальная мощь признала игрока своим новым хозяином. Эффект «Черное сердце». Дополнительное МП 100 тысяч. «Черное сердце?» Вот чем была причина того, что его резервы МП скакнули до невероятного уровня. Дополнительное МП в размере сотни тысяч. Это было огромной силой. Теперь он мог практически бесконечно восстанавливать своих теневых солдат. Джинву мысленно восстановил образ теневого правителя. Из файла воспоминаний он опять увидел те существа, которые сражались против серебряных солдат. Количество серебряных воинов было просто бесконечным. Они закрыли собой все небо, но солдаты правителя были частью бессмертной армии, которую он возглавлял. Они безостановочно уничтожались и возрождались снова, в то же время постепенно одолевая своих врагов. Серебряные солдаты были достаточно сильными. Они могли бы с легкостью подавлять такое количество монстров. Но даже они не смогли справиться против способности теневых солдат к регенерации. И в конце концов им пришлось отступить. Если бы не то своевременное прибытие подкрепления, то эти серебряные солдаты не избежали бы участи полного уничтожения. И все это было благодаря почти бесконечной магической энергии, которой обладал теневой правитель. И если так, понял Джинву, то пока у меня есть этот эффект черного сердца, то моя собственная теневая армия тоже может стать бессмертной армией. Он так глубоко погрузился в размышления, что неожиданно услышал голос, резко вздрогнул. «Но как? Как ты можешь?» – произнес кто-то. Джинву поднял голову. Этот дрожащий голос исходил от статуи ангела. Впервые он увидел на ее лице другое выражение. Раньше на нем постоянно сияла отвратная улыбка, или же оно выражало ярость. В новом выражении отчетливо читался страх. Статуя ангела в подлинном ужасе взирала на Джинву. Она сказала, будто бы не веря в то, что произошло. «Как ты можешь все еще держать свою личность, даже при том, что внутри тебя бьется черное сердце?» «Это еще что такое было?» Услышал бормотание этого существа Джинву, быстро понял две вещи. Во-первых, статуя ангела точно не была в ответе за то, что в его теле появилось это черное сердце. Во-вторых, результат его появления внутри его тела не должен был закончиться для Джинву ничем хорошим. Джинву усилил хватку на шее статуи ангела. На ней появились глубокие трещины. А! Статуя скривилась от боли. Что это за идея с игроком? Что ты пытался со мной сделать? Джингу не ослаблял бдительности. Он был готов раздавить шею этого существа в любой момент. Но казалось, что статуя ангела была не в том состоянии духа, чтобы дать понятный ответ. А может, ты чертов теневой правитель? Ты посмел против нас? Думаешь, остальные правители так просто это оставят? Статуя ангела продолжала нести какую-то бессмыслицу. Пальцы Джинву довольно глубоко вошли в шею статуи. Ему было достаточно просто разжать их, чтобы шея рассыпалась на кусочки. Охотник причинял статуе невероятную боль, которая полностью передавалась куда-то настоящему телу. Закричала во весь дух статуя. «Отвечай на вопросы!» Безжалостно требовал Джинву. Вот зачем он пришел сюда. Теперь он получил свое право спросить о результатах испытания. Так что было вполне справедливо, что он требовал обещанной ему награды. В этот момент глаза статуи загорелись красным огнем. «А!» – раздался испуганный крик кого-то из охотников. «Что это? Эти штуки, они возвращаются!» Глаза статуи бога и остальных статуй, которые ушли в дальний край комнаты, тоже засверкали красным огнем. И затем все они снова начали наступать. «Ха-ха!» — громко загоготала статуя ангела. «Если ты убьешь меня, то никто не сможет остановить моих кукол!» «Так, сможешь ли ты теперь действительно меня убить?» Статуя ангела вопросительно посмотрела на Джинву. Низшие создания имели слишком много слабых сторон. Поскольку он тоже был человеком, это было бы его слабостью тоже. Несомненно, среди этих людей у него были бы так называемые друзья. Но вопреки ожиданиям статуи, охотник внезапно заулыбался. «Он улыбается!» Она ничего не понимала. Джинву спросил у ошарашенной статуи. «И что же произойдет, если я сначала убью тебя, а потом уничтожу этих кукол?» Статуя в панике быстро начала объяснять. «Если ты убьешь меня, создателя системы!» «Знаешь, об этом я тоже подумал». Джинву оборвал статую на полусловие. У него был взгляд очень похожий на тот, которым сама статуя еще недавно смотрела на охотников. Вот еще что. Только от того, что парень, создавший систему, исчез, система же не начнет резко разваливаться, так? Жестко спросил парень. Блеф был раскрыт. Этот человек уже знал правду, которую статуя ангела намеренно не упомянула. Это был серьезный просчет со стороны статуи. Она забыла, по какому критерию этот человек был выбран изначально. Он всегда мог видеть сквозь установленные правила. «В таком случае...» «Ты меня вынуждаешь!» И статуя ангела воспользовалась своим последним козырем. Система отклонила запрос администратора системы. Система отклонила запрос администратора системы. Система отклонила запрос администратора системы. В ее голове прозвучало еще несколько механических писков, но постоянно появлялось одно и то же сообщение. Система отклонила запрос администратора системы. Выражение лица статуи ангела исказилось. Она попыталась воспользоваться системой, чтобы что-то сделать с Джинву, но, к несчастью, даже система восстала против нее. Джинву только пожал плечами, отчего статуя пришла в выступление. «А, ублюдок!» — орала она. «Если эта штука не собиралась отвечать, то тогда... тогда нет смысла оставлять тебя живых». И Джинву отпустил шею статуи ангела. В то же время он зарядил свой левый кулак магической энергией и нанес мощный удар. Ударная волна пробилась сквозь каменное тело статуи ангела и оставила на стене за ней огромный кратер. На мгновение воцарилась тишина. Око за око, зуб за зуб. Джинву устроил статуе ангела достаточное наказание за то, что та пыталась воспользоваться им. Не только ее голова, но и вся верхняя часть ее туловища были уничтожены. То, что осталось от статуи, соскользнуло по стене вниз и рухнуло на пол. Немного жаль, что мне не довелось получить ни одного ответа, но... но эта штука все равно с самого начала пыталась его обмануть. Мог ли он верить чему-либо сказанному этим существом? На этом и закончим. Будто бы стряхивая с себя сожаление, Джинву стряхнул пыль с левой руки. В этот самый момент он услышал отчаянный голос, обращающийся к нему. «Охотник Сунним!» «А?» Откликнулся Джинву и быстро развернулся. Он слишком заострил внимание на статую ангела и позабыл обо всех остальных каменных статуях. Те массово атаковали охотников, выполняя приказ, который стоял перед своей смертью, дала им статуя ангела. «Охотник Сон!» Жалобно обратился к парню Чжугин. Он, используя свою магию, с большим трудом удерживал каменные статуи на расстоянии. Но эти статуи продолжали обрушиваться на охотников всей толпой, словно черный шторм. Некоторые прорывались сквозь магическую преграду. У Джинчоль получил от каменной статуи удар по каким-то предметам по подбородку. Он покачнулся, едва не упав. Мужчина отчаянно пытался удержаться на своих подкашивающихся ногах, и его глаза бегали в разные стороны. Он видел в воздухе кровь и пот своих товарищей-охотников, когда те из последних сил пытались сопротивляться монстрам, наступающим на них. В голове у него было пусто. «Погодите, что я сейчас делал?» Удар привел его в полубессознательное состояние. «А?» Когда он пришел в себя, перед ним уже стояла каменная статуя. Он увидел, чем он только что получил такой удар. Это оказалась чертова книга толщиной в несколько энциклопедий, собранных вместе. Конечно же, она была из камня, так что было очевидно, почему у него так закружилась голова. «Нет, подождите минутку. А может ли вообще толстая книга считаться смертельным оружием?» Нелепый вопрос пришел ему в голову. На мгновение у Джинчоли вспомнился некий судебный процесс, который показывали по телевизору, и он про себя усмехнулся. В любом случае, у него уже не было сил ни отбивать эту книгу, ни уворачиваться. И уж точно у него не было сил на контратаку. И вот почему он, наконец, сдался с легкой усмешкой, но затем... Голова каменной статуи с книгой раскололась напополам. Монстр отбросило так далеко, будто бы его зацепило взрывом. «А?» И разум Ву Джинчоля резко прояснился, он моргнул и покачал головой, чтобы прийти в себя. И, наконец, заметил знакомую фигуру, стоящую рядом с ним. «А вы в порядке?» Услышал он вопрос. «А?» И Ву Джинчоль мог только ахнуть вместо ответа. Этой знакомой фигурой оказался никто иной, как Сон Джинву. Ву Джинчоль некоторое время еще стоял с озадаченным выражением лица. Наконец он кое-как выдавил. «Кстати, ты это сделал голыми руками?» «Давайте обсудим подробности позже». И Джинву отошел от изумленного главы отдела по надзору и куда-то умчался. На бегу он не прекращал что-то искать, и наконец он заметил вдалеке нечто, что отражало свет. Это был его потерянный короткий меч короля демонов. Нашел. И охотник протянул руку к оружию. Он активировал невидимую руку и притянул свой меч обратно к себе в ладонь. «Хвать!» Ощущение хватки, которое ему передалось, было все таким же бесподобным. Бум! В первую очередь он отопнул от себя надоедливую каменную статую, преграждающую ему путь, а затем он начал рубить все подряд и статуи, которые сражались с охотниками. Посреди всего этого он сделал глубокий вдох. Время вокруг него очень сильно замедлилось, и только он остался свободным и не скованным. Сразу же после этого Джинву, казалось, мгновенно исчез с того места. Затем со скоростью, за которой не могли уследить даже высокоуровневые охотники, начал уничтожать все каменные статуи. 4 каменные статуи одновременно рассыпались. Охотники, едва выжившие благодаря своевременному вмешательству Джинву, могли только изумленно смотреть на все это, раскрыв рты. «А?» У Джинчоль наконец-то добрался до этих охотников и тихо сказал. «Это все, о чем вы можете сейчас подумать, я прав?» «Да!» И охотники кивнули. «Да, я точно так же». У Джинчоль уже несколько раз видел это зрелище. Но все равно единственное, что он мог, это ахнуть от изумления. Он слегка ухмыльнулся и взял в зубы сигарету. Охотник из отдела по надзору стал рядом с ним. «Шеф, это нормально, что мы вот так отошли?» «Что не так?» Прямо сейчас охотник Сунмин все еще сражается с монстрами. Охотник по делу из отдела по надзору повернул голову в сторону Джинву, и у него тоже отвисла челюсть. А? У Джинчур вложил сигарету в раскрытый рот этого парня и даже подкурил своему подчиненному. Ты можешь себе представить, как нам ему помогать? Нет, сэр, не представляю, растерянно ответил мужчина. «Тогда стой здесь и молча кури!» «Есть, сэр!» Охотники восхищенными глазами уставились на Джинву, но все же они не забыли собраться вокруг Ву Джинчоля, и в результате его запасы сигарет быстро иссякли, но почему-то у него слегка начало щипать носу. Теперь, когда опасность была позади, он осознал, что все они могли умереть. «Не могу даже вспомнить, сколько раз я здесь уже чуть не погиб». Ему подумалось, что эти монстры были стеной, которую он никогда бы не смог бы преодолеть, как бы он ни пытался. И теперь, глядя на то, как Джинву в одиночку расправляется с этими штуками, он почувствовал огромное облегчение и радость. «Начальник, вы плачете, сэр?» — обратился к нему кто-то. «Нет, конечно нет, Баван. Всего лишь горькие сигареты, понял?» «Да... по мне, она тоже горьковата». «Да, и по мне тоже». «И по мне». Может, эта пачка сигарет в тот день показалась им слишком горькой, поскольку в глазах всех этих охотников стояли слезы. Сон Ки Хон умудрился заблокировать удар статуи бога своим щитом и завыл от боли. А! Его колени ходили ходуном. Без хиллера у него не было выбора, кроме как принять всю силу удара на себя. Но он знал, что долго не выдержит. «Кто-нибудь! Да кто-нибудь!» И он, кряхтя от боли, повернул голову в сторону. И увидел там тихое сборище своих товарищей-охотников, которые сидели и курили. «Какого хрена?» Он чуть ли не срал кровью, пытаясь в одиночку заблокировать атаки статуи бога. И почему-то никто даже не пытается ему тут помочь. Сон Ки Хо здорово разозлился и злобно крикнул на них. «А вы что вообще делаете?» Вместо ответа они указали куда-то выше него. Сон Ки Хон воспринял это как предупреждение о еще одной атаке. Так что он дернулся и снова поднял свой щит. Но ожидаемой атаки не последовало. Он наконец заметил, что все вокруг почему-то пугающе затихло. «Что тут происходит?» Он осторожно осмотрелся, стоя под щитом. И наконец заметил, что все каменные статуи в округе были уничтожены. «Да что это такое?» Он до жути испугался. И в спешке опустил свой щит. Это позволило ему увидеть, что происходит над ним. Он увидел статую бога, высокую как небоскреб, и Джинву, стоящего на плече этой чертовщины. «А?» И еще до того, как удивление Сон Ки Хона прошло... Бум. Удар Джинву снес вторую половину лица статуи бога. Оставшись без головы, огромная статуя начала шататься во все стороны. Сон Ки Хо понял, что что-то сейчас пойдет не так. Он рванул оттуда так, будто бы ему подожгли спину. И как правильно ему подсказали его ощущения, статуя бога рухнула прямо туда, где он стоял еще мгновение назад. Бум. Поднялось огромное облако пыли и заполонило всю комнату. Закашлялся Чо Джу Гин. Отмахиваясь от пыли, он быстро побежал в сторону Ча Хаен. «Охотник Ча!» «Мастер?» «Как ты себя чувствуешь? Можешь подняться?» Тревожно спрашивал он охотницу. Она все еще лежала на полу, постановая от боли. На его вопрос она отрицательно покачала головой. Ни одна часть ее тела не была в порядке. Но Джо Гин озабоченно нахмурил брови. Он чувствовал себя совершенно беспомощным в этот момент. «Давай помогу. Попробуй медленно подняться». Ровно в тот момент, когда он попытался подержать Ча Хаен, к нему подбежал Джинву. «Парень уже разобрался со всеми каменными статуями. Вы позволите, если я помогу охотнице ним?» Предложил он свою помощь. «Простите?» Чо Джу Гин перевел взгляд в сторону говорящего. Тогда он и понял, что Ча Хаен отталкивал его руку. Он в некотором замешательстве ответил. «О, да!» «Почему бы и нет?» Джинву быстро подхватил девушку на руки. Щеки Ча Хаен мгновенно вспыхнули. Прошу, потерпи еще немного. И Джинву помчался к выходу, на ходу со всей силы пнув дверь. Бум. Закрытой двери вроде этой, чтобы открыться, нужен был только его хороший пинок. Эта крепкая дверь, которая даже не сдвинулась с места, когда ее толкали всей толпой высокоуровневые охотники, была мгновенно уничтожена. Затем охотник осторожно положил свою ношу на землю за пределами комнаты и вызвал магазин. Состояние девушки было ощутимо тяжелым. Джинву быстро купил лечебное зелье высшего класса и осторожно залил ей в рот. Зелье имело насыщенный черный цвет. После этого раны Чехаян начали очень быстро заживляться. «Как?» «Тише!» Джинву приложил палец к ее губам. Пришло время объясниться. Обернувшись, Джинву увидел, как охотники выходят из старого подземелья. Они были счастливы, что выжили, но оскорбели по соратникам. Каждый из них не вымолвил ни слова. Джинву также не видел, что кто бы то ни был из них нуждался в помощи. Джинву закрыл меню магазина. Охотники, не знавшие о применении зелья, вздрогнули, когда увидели, что Чахаен стала на ноги. «Ух! Чахаен! Как раз перед... что?» Чахаен попыталась ответить на их немой вопрос, но, посмотрев в глаза Джинву, отвернулась от них. «Сейчас не время объяснять. Давайте выбираться из подземелья, после чего и переговорим». Все охотники согласились с ним. «Есть еще выжившие?» Джинву спросил остальных охотников, однако Чахаен обернулась к Джинву и покачала головой. Их было 17, но больше половины погибло. Улыбка на лице выживших постепенно угасала. Повернувшись, Джинву серьезным лицом взял Чахаен за запястье. Чахаен посмотрела на Джинву. Оставаясь на месте, Джинву задал еще один вопрос. Что случилось с вратами в Японии? Перед тем, как зайти в подземелье, Джинву следил за ситуацией в Токио. И ему было любопытно, что произошло за то время, пока он был в подземелье. Чахаен не решалась ответить на этот вопрос, но в итоге прошептала. «Врата... они не смогли его удержать».